Глава 6. «Узнаю Денизу», — хмыкнул Тео, вольготно развалившийся на скамейке в укромном уголке здешнего парка. «Всего несколько дней на новом задании, а уже сунулась туда, куда ее никто не просил». «Моя творческая инициатива хоть раз мешала основному заданию?» — требовательно спросила я. «Вынужден признать, такого не припомню». «Как правило, наоборот, помогала», — настойчиво добавила я. «Так что оставь морализаторство кому-нибудь другому». «Да брось, это я так», — отозвался напарник. «На твоем месте я бы поступил точно так же. Терпеть не могу наемников». «Главное, мы не знаем, кто их послал», — заметила я. «В том, что мы расследуем, Эрл, по всей видимости, не замешан. Стало быть, его вполне могли заказать именно те, кого мы ищем». «Насколько твердо мы можем быть уверены, что он не замешан?» «Не доверяешь моему экспертному мнению?» «Вполне доверяю». «Значит, почти точно не он. 2 шанса из 100 оставлю на альтернативный вариант». «Ясно. И все равно герцог был бы вполне доволен, если бы Ковентеджа убили у тебя на глазах». «Да и он совсем не такой кровожадный», — возразила я. «То, что у них с Раймондом возникли трения много лет назад, еще не означает, что он желает Эрлу смерти». «Возможно. Но герцог точно остался бы удовлетворен, если бы преступником оказался именно Эрл». «Не исключено», — призналась я. «Но это же не повод для нас подтасовывать факты». «Не повод», — согласился Тео. «Но если не Эрл, то кто? Певичка?» «Не исключено. Все-таки она одаренная». «Кстати, как она себя повела после возвращения Эрла?» «Пока никак. Ее не было в замке. Она должна была петь в театре вчера вечером, поэтому уехала с самого утра и ночевать тоже осталась в своем городском доме. Так что, думаю, о случившемся она скоро узнает. Если только...» Я с сомнением покосилась на напарника. «Если только это не она своим обворожительным голосом приказала убийцам разделаться с Ковентеджем», — сформулировал мою мысль Тео. «И все-таки вряд ли», — протянула я. «Зачем ей это? Ну да, она не любит своего официального любовника. Оруженосец ей больше по вкусу. Ну, а дальше что? Это не повод убивать Раймонда. Он же не муж. Наследство не оставит». «Но есть другой вариант. Она занимается магическими играми, а он что-то просек, и теперь ей грозит разоблачение». «Верно. Но по той же логике убийцей может оказаться любой из обитателей замка. Тот, кто стоит за магическими экспериментами». «Виконта еще не проверила?» Я покачала головой. «С ним надо действовать очень аккуратно. Он внимателен и осторожен. Если заметит, я моментально вылечу из замка, и придется начинать все сначала с какой-нибудь другой легендой и другим способом внедрения. А я уже так хорошо продвинулась. Кстати, предупреди наших, что я воспользовалась легендой номер 2. Пусть все будет готово на случай проверки». «Все и так готово», — заверил меня Тео. «Но я пошлю весточку. Лишний раз не повредит». «Еще один вопрос. Как думаешь, есть смысл подозревать лекаря?» «Кале? Если ты имеешь в виду, может ли он оказаться преступником, то может. Он иногда бывает в замке, пусть и не слишком часто, и он одаренный. Но вот имеет ли смысл заносить его в список подозреваемых? Раз он лекарь, значит, скорее всего, не разрушитель. И потом, к чему мы придем, если станем подозревать каждого одаренного в городе, а то и во всем графстве? Просто запутаемся в версиях. Хотя... поговори с нашими, пусть попробуют выяснить по своим каналам, сколько примерно одаренных проживает, ну, для начала в городе, а там поглядим. Если их всего несколько человек, то почему бы и не заняться ими параллельно с обитателями замка? А то я прямо чувствую, как тебе скучно. Сердце разрывается при мысли, что ты остаешься без дела». «Ценю твою доброту», — усмехнулся Тео. «Можешь не благодарить», — отмахнулась я. Часа через 1,5 после этого разговора я наведалась в спальню Эрла. На сей раз Раймонд был один. В комнате не обнаружилось ни Родриго, ни кого-либо из слуг. «Можно войти?» — спросила я, замерев на пороге. «А, кофейная девочка. Заходи, что ты там мнешься?» Эрл призывно махнул рукой, повыше усаживаясь на подушках. «Пожалуй, с ним можно вести себя более раскованно, не изображая вечно запуганную девчонку. Излишняя робость человека его характера только оттолкнет. Мужчины этого типа вообще склонны позволять своим подчиненным женского пола немалые вольности в общении, и я отнюдь не имею в виду только постель». Я прошла к кровати. Все, что было нужно для лечения раны, я принесла с собой и теперь раскладывала на столике свой медицинский арсенал. «Теперь ты будешь знать по опыту, что инициатива наказуема», — хмыкнул Раймонд, пока я помогала ему избавиться от рубашки. «Придется тебе на ближайшую неделю в ущерб всем прочим делам превратиться в сиделку. А ведь никто не виноват. Сама нарвалась». «Можно открыть вам страшную тайну?» — спросила я, снимая вчерашнюю повязку. Она успела пропитаться кровью, но не так сильно, как предыдущая. «Обещаете, что никому не расскажете?» «Обожаю хранить тайны молоденьких девушек», — усмехнулся он, хотя я чувствовала, как его мышцы напряглись, пока я снимала повязку. Эта процедура растревожила рану и потому причиняла боль. «Так вот», — доверительно произнесла я, погружая тряпицу в таз с теплой водой, — «я терпеть не могу заниматься уборкой, поэтому любая возможность заняться чем-нибудь другим для меня в радость. Вы только не говорите об этом Ирен или Виконту, иначе меня уволят». «Брось, Виконт совсем не так страшен, как иногда любит казаться. Что же касается Ирен...» Раймонд дернул зависевший над кроватью шнурок. Где-то снаружи раздался звонок, а через несколько секунд в комнату вбежал Жорж. «Позови сюда камеристку», — велел Раймонд. Лакея как ветром сдуло. Я вопросительно уставилась на Эрла. Как-то не верилось, что он настолько рвется наябедничать Ирен, что даже не смог дождаться, пока я закончу возиться с раной. Раймонд, однако, не торопился разрешать мои сомнения. «Не понимаю, зачем было устраиваться работать горничной, если ненавидишь уборку?» — рассудительно заметил он. Я усмехнулась. «Вы полагаете, у простой девушки так много вариантов? Здесь, во всяком случае, регулярно платят, и мы работаем за деньги, а не за еду. А если, к примеру, подрабатывать, будя по ночам всяких виконтов, то и вовсе можно разбогатеть». «Что ж ты не воспользовалась случаем?» «Вовремя не сориентировалась», — улыбнулась я. «Слишком недолго пробыла в замке, побоялась гнева виконта». «То есть в следующий раз ты своего не упустишь?» — прищурился Раймонд. «Даже не сомневайтесь, я вообще своего стараюсь не упускать», — заверила я. «Это правильно». Он кивнул, переводя взгляд на дверь. В спальню как раз заходила Ирен. «Вы звали меня, господин Эрл?» — спросила она. Камеристка стояла, идеально ровно держа спину, но взгляд ее напряженным не казался. Она вела себя подчеркнуто официально не потому, что этого требовал Раймонд, а потому, что это соответствовало ее собственным представлениям о правильном поведении прислуги. «Да», — кивнул Раймонд. «В ближайшие несколько дней я буду стеснен в передвижениях, и мне понадобится дополнительный помощник. Освободите эту девушку от всех остальных обязанностей на этот период». «Хорошо, господин Эрл», — почтительно кивнула Ирен. «Отлично. Можете идти». «Ну, вот и все». Повернулся он ко мне, когда за камеристкой закрылась дверь. «На ближайшие дни об уборке можешь забыть». «И что я должна буду делать вместо этого?» — подозрительно осведомилась я. «Не люблю бесплатный сыр. Все мыши знают, куда его обычно кладут». «Да ничего», — фыркнул Раймонд. «Ты уже сделала достаточно. Должен же я как-то с тобой за это рассчитаться. Хотя нет, есть кое-что еще». «Ни секунды, в этом не сомневаюсь», — печально вздохнула я. «Будешь готовить мне кофе. Даже если Кале заявит, что мне его нельзя, а с него станется». «Так и быть. Ради того, чтобы на несколько дней забыть, что такое тряпка для пыли, я готова пойти на врачебное преступление», — с усмешкой сказала я. В этот момент в дверь постучали, а затем в комнату вошел Жорж и доложил. «Приехал господин шериф с господином Дюраном. Зови». Я продолжила лечение особенно тщательно и оттого особенно медленно. Все-таки я очень удачно приблизилась к Эрлу. Что ж, посмотрим теперь на шерифа. Гаспард Нуаре, шериф Эвендейла, оказался невысоким коренастым мужчиной с не слишком привлекательным лицом. У него был широкий, четко очерченный подбородок, глубоко посаженные глаза, густые черные брови. Несмотря на невнушительный рост, в облике ощущалась сила, и не только физическая. Такого человека не очень приятно иметь во врагах, но, впрочем, враги вообще не для того существуют, чтобы было приятно. Следом за шерифом вошел его помощник, Артур Дюран. Этот имел значительно более приятную внешность, являясь обладателем среднего роста, русых волос, узкой бородки, мягкой, бесшумной походки и хороших манер. Гости прошли в комнату и уселись на приготовленные Жоржем стулья. «Рад видеть, что вы идете на поправку, Эрл», — сказал шериф. «Спасибо, господ», — кивнул Раймонд. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Дюран. «Совсем неплохо», — ответил Эрл. «Боюсь только, что Калия заставит меня пару недель играть в больного и валяться в постели». «Как минимум хорошенькую сиделку он к вам уже приставил», — с усмешкой сказал Дюран. «Черта с два он так расщедрился», — отозвался Раймунд. «Это моя служанка». «У вас вроде такой не было», — заметил Дюран. «Ну, раньше не было, а сейчас есть». Опустив голову, я старательно перевязывала рану. Любопытный человек этот помощник шерифа. Помнит всех слуг в замке? Настолько хорошо, что сумел определить новенькую? Похвальная наблюдательность. Или, может, он только по горничным специалист? С такой привлекательной внешностью и хитрым взглядом с него, пожалуй, станет. «Мы уже вовсю расследуем нападение», — решительно объявил шериф, кажется, не желавший тратить время на обсуждение слуг, будь они новыми или старыми. «Когда же вы успели?» — удивился Эрл. «Когда это бывает нужно, мы работаем круглые сутки». «Удалось что-то выяснить?» В глазах Раймонда промелькнул интерес. «Немного, но перспективы есть. Один из покойных оказался довольно известной личностью в определенных кругах. Так что, возможно, мы сможем выйти на след. Скажите, у вас есть какие-нибудь подозрения?» На Эрла устремился пронзительный взгляд из-под кустистых бровей. «Подозрений масса, но что толку?» — отозвался тот. «Сведений ноль. Те, кто мог что-то сказать, как на грех, до допроса не дожили. И тем не менее, давайте обсудим все подробно. Для начала расскажите, как все было. Мы приблизительно восстановили картину преступления, но без вашего пояснения полной она не будет».